Глава 10. По мере того, как Гюк чувствовал, что его трогательный обман ускользает от него, он все более возвращался к городу, сливая с ним свою душу, изощряясь в этой другой параллели, которую еще раньше, в первое время своего вдовства и приезда в Брюгге, он наполнял свою печаль. Теперь, когда Жанна перестала напоминать ему умершую жену, он сам стал походить на город. Он хорошо это чувствовал во время своих однообразных и продолжительных прогулок по пустынным улицам. Иногда ему становилось тяжело оставаться дома. Он пугался одиночества своего жилища, ветра, рыдающего в трубах, многочисленных воспоминаний, окружавших его, точно пристально смотрящие глаза. Он гулял почти целый день, без цели, ничего не делая, неуверенный в Жанне и в своем собственном чувстве к ней. Любил ли он ее на самом деле? А она сама? Скрывала ли она равнодушие к нему или измену? Неясные сомнения. Грустные, короткие зимние сумерки, сгущающийся туман. Он чувствовал, что туман проникал в его душу, и все его ясные мысли тонули в этой серой летаргии. Ах, этот Брюгге в зимний вечер! Влияние города на него снова проявлялось. Урок молчания, исходящий от неподвижных каналов, тишина которых вознаграждается присутствием благородных лебедей. Пример отречения, подаваемый молчаливыми набережными, в особенности совет благочестия и строгости, падавший с высоких колоколен. Нотр-Дам и Сент-Сувер, всегда находящихся на краю горизонта. Он инстинктивно поднимал к ним глаза, точно искал прибежище. Но башни пренебрегали его несчастную любовью. Они, казалось, говорили: «Взгляни на нас, мы живем только верою», печальные, без всякой скульптурной улыбки, с видом воздушных крепостей мы поднимаемся к Богу. Мы, воинствующие колокольни, злой дух истощил все свои стрелы против нас. О да, Гюк желал бы походить на них, быть только башнею, выше жизни. Но он не мог похвастаться, как брюжские колокольни, что победил искушение дьявола. Напротив, можно было бы сказать, что охватившая его страсть, от которой он страдал, как от беснования, была делом дьявола. Ему приходили на память истории из области сатанизма, прочитанные книги. Не было ли в этом случае какого-нибудь основания для этого страха тайных сил и колдовства? Не было ли это следствие из какого-нибудь условия, написанного кровью, которое должно было завершиться кровавой драмой? Временами Гюк чувствовал точно тень смерти, приближавшейся к нему. Ему хотелось избегнуть смерти, победить ее, пересилить с помощью этого исключительного сходства. Может быть, теперь смерть мстила за себя? Но он мог еще избавиться, спасти свою душу вовремя. И, блуждая по кварталам великого мистического города, он поднимал глаза к сострадательным колокольням, к утешению колоколов, милосердному призыву Мадонн, которые на углу каждой улицы простирали руки из глубины ниши, скрываясь под стеклом, среди свечей и роз, точно мертвых цветов в стеклянном гробу. Да, он будет спасен от гибельного ига. Он одумался. Он стал растригую печали, но он покается, он сделается тем, чем был. Он уже снова напоминал город. Он чувствовал себя братом по безмолвию и меланхолии этого печального Брюгге, который был его Сорор Долороса. Ах, как он хорошо сделал, что вернулся сюда в пору своего глубокого траура. Немые аналогии. Взаимное проникновение предметов и души. Душа входит в предметы, и предметы проникают в душу. Города, к тому же, являются личностью, отличаются независимым духом, ясно проявляющимся характером, который соответствует радости новой любви, отречению, вдовству. Всякий город кажется душевным настроением, и это настроение после мимолетного пребывания в нем сообщается нашей душе, проникает в нее точно жидкость, которую мы воспринимаем вместе с оттенком воздуха. Гюк с самого начала ощутил это бледное, нежное влияние Брюгге и благодаря ему предавался исключительно воспоминаниям, отрицал надежду, ждал доброй смерти. И теперь еще, несмотря на его настоящие тревоги, его печаль немного растворялась вечером возле длинных каналов спокойной воды, и он старался вновь стать образом и подобием города.